Амнезия, потеря памяти. Страх – это одна из главных причин амнезии или слабости памяти. И не просто страх, а бегство от жизни. Вы стремитесь все забыть. Какой совет чаще всего дают знакомые в неприятных ситуациях? Да забудь-то об этом! Если вы следуете этому совету, то не удивляйтесь ухудшению памяти. Иногда подсознание с помощью амнезии выполняет защитную функцию для человека. Из памяти выпадают события, связанные с физической болью или душевными страданиями. Несколько лет назад подруга моей жены попала в автомобильную катастрофу, и когда ее попросили рассказать о том, как это произошло, то она смогла вспомнить только то, как она села в машину и как очнулась в больничной палате. Все то, что произошло между этими событиями, она забыла.